Часть вторая. Новый свет. Глава 24. Отплытие золотого жезла. Благодаря своевременному предупреждению разжалованного капитана, маленькая кучка людей выбралась из Парижа до опубликования приказа короля об отмене Нанского эдикта. Проезжая рано утром через деревню Лувье, они увидели на навозной куче обнаженный труп человека. Часовой, усмехаясь, сообщил им, что это тело гугенота, умершего нераскаянным, что это дело обычного порядка и еще не указывает на какое-либо изменение закона. В Руане также все было спокойно. Капитан Эфраим Савидж перевез до вечера беглецов и все спасенное ими имущество на свою бригантину «Золотой жезл». Это было маленькое судно, около 70 тонн, но в то время, когда многие поспешно уходили в море в открытых лодках, предпочитая гнев стихии гневу короля, оно казалось нашим путникам верным убежищем. В ту же ночь капитан снялся с якоря, и судно тихо поплыло вниз по течению извилистой реки. Золотой жезл двигался действительно очень медленно. На небе показался молодой месяц, с востока дул легкий ветерок. Река так извивалась, постоянно меняя русло, что по временам казалось, будто судно идет вверх по течению, вместо того, чтобы двигаться вниз. В длинных плесах поднимали паруса, и судно неслось, но часто являлась надобность спускать пару лодок и с трудом на буксире подвигать бригантину при помощи весел. Этим обыкновенно занимались шкипер Томлинсон из Салема с шестью серьезными, здоровыми, вечно жевавшими табак, новоанглийскими моряками в широкополых шляпах. Но приходилось грести и Амосу Грину, и Декатина, и даже старому купцу, когда морякам нужно было справляться с парусами. Наконец, на рассвете река стала шире, и берега расступились, образуя воронкообразный лиман. Эфраим с наслаждением втягивал в себя воздух, быстро шагая по палубе. Его проницательные серые глаза поблескивали удовольствием. «Где девушка?» — справился он. «В моей каюте», — ответил Амос Грин. «Я думаю, она может остаться там на время всего нашего путешествия». «В таком случае, где вы будете спать?» «Ну вот, сколько лет я довольствовался кучей еловых ветвей и березовой коры. Что может быть лучше этой палубы из белой чистой сосны и моего одеяла?» «Прекрасно. Старик и его племянник в голубом мундире могут занять две пустые койки. Но, Амос, ты должен поговорить с этим малым. Я не хочу, чтобы у меня на корабле завелись всякие там шуры-муры, нежничанья, обнимания. Передай ему, что этот корабль — часть Бостона. Ему придется мириться с нашими обычаями, пока он не сойдет на берег. Наши правила хороши для людей почище его. Как сказать «шуры-муры» по-французски? Я уже сумею сам поговорить с ним». «Жаль, что мы уехали так скоро, а то они могли бы повенчаться до отъезда. Она хорошая девушка, Эфраим, и он также славный парень, несмотря на их обычаи, далеко не схожие с нами. Эти люди, кажется, относятся к жизни не столь сурово, как мы, и, может быть, извлекают из нее больше удовольствия. Никогда не слыхал, что жизнь дарована Богом человеку для удовольствий», — проговорил, покачивая головой, старый пуританин. «Долина смерти, по-моему, название, неподходящее к площадке для игр. Жизнь — это место испытаний и умерщвления плоти. Вот что такое она. Жизнь полна горечи и несправедливостей. Мы дурны с самого начала, как река, имеющая истоком смрадное болото, и нам хватает дела, чтобы стать на путь истины без помыслов об удовольствиях». «А, по-моему, на свете все перемешано», — ответил Амос. «Посмотрите на это солнце, еле выглядывающее из-за деревьев, на розовый отблеск облаков, на реку, извивающуюся, словно розовая лента позади нас. Много раз, лежа в лесу и раскуривая трубку, я чувствовал прелесть табака, красоту желтеющих кленов, пурпур ясеня, выделяющегося своими яркими красками среди кустарников, и тогда понял глупость человека, сомневающегося в создании мира для нашего счастья. «Слишком ты много раздумывал в этих лесах», — проворчал Эфраим Савидж, беспокойно вглядываясь в Грина. «Смотри, парень, не поставь слишком большой парус для твоего судна и не доверяй чересчур своему разуму. Ты — отпрыск предков, отряхнувших прах Англии от ног своих, чтобы не поклониться Ваалу. Думай побольше о том, что делается вокруг, и не залетай слишком высоко. Но что это со стариком? Ему, видимо, не по себе». Старый купец, перегнувшись через поручни, печально смотрел усталыми глазами на серый извилистый след, отмечавший дорогу в Париж. Адель поднялась на палубу и, не думая о предстоявших ей тревогах и опасностях, согревала худые похолодевшие руки старика, нашептывая ему слова любви и утешения. Они доплыли до того места, где в тихой до тех пор реке начинал чувствоваться прибой. Старик с ужасом смотрел на бушприт, медленно подымавшийся в воздухе, и отчаянно хватался за словно исчезавшие из-под его рук поручни. «Все в руках Божиих», — шептал он. «Но, Адель, как страшно сознавать, что его длань распростерта над нами!» «Пойдемте со мной, дядя», — проговорил Декатина, беря старика под руку. «Вы не отдыхали уже давно. Прошу тебя, Адель, пойди спать, моя дорогая. Путь был не из легких. Пожалуйста, отправляйтесь спать, а когда проснетесь, и Франция, и все ваши тревоги будут уже так далеко». Когда отец и дочь ушли с палубы, Декатина подошел к Амосу Грину с капитаном. «Я рад, что уговорил их сойти вниз, Амос», — сказал он. «Боюсь, что нам предстоят еще тревоги». «Какие?» «Видите сероватую полосу дороги, идущую вдоль одного берега реки? За последние полчаса я уже два раза видел на ней силуэты всадников, мчавшихся словно от погони. Видите там колокольни и дым? Это Гонфлер, и эти люди скакали туда. Только гонцы короля могут мчаться так бешено в столь поздний час. О, смотрите, вот и третий». На серой полосе, извивавшейся среди зеленых лугов, виднелось темное пятно, двигавшееся до чрезвычайности быстро. Оно пропало за группой деревьев и появилось снова, направляясь к далекому городу. Капитан Савидж вынул подзорную трубу и навел ее на всадника. Пробурчал он, пряча трубу. «Это солдат. Я вижу блеск ножен, висящих у него с бакборда. Думаю, что ветер окрепнет. С хорошим нордвестом мы скоро покажем пятки Франции. А теперь любая галера или военное судно могут быстро догнать нас». Декатина, плохо говоривший по-английски и научившийся только понимать этот язык в Америке, тревожно взглянул на Амоса Грина. «Боюсь, что мы навлечем неприятности на доброго капитана», — проговорил он. «И в награду за свое гостеприимство он рискует потерять сразу и груз, и судно. Справьтесь, не пожелает ли он высадить нас на северный берег? При помощи денег мы могли бы пробраться в Нидерланды». Эфраим Савидж приветливо и мягко посмотрел на своего пассажира. «Молодой человек», — начал он, — «я вижу, вы немного понимаете мой разговор. Скажу вам прямо, меня трудно напугать. Всякий, кто плавал со мной, подтвердит вам это. Я только крепче стисну румпель и держу мой курс. Понимаете?» Декатина утвердительно кивнул головой, хотя, по правде говоря, он не особенно понял смысл метафоры моряка. «Мы подходим к этому городу, и минут через 10 будем знать нашу судьбу. А пока послушайте-ка историю, рисующую человека, с которым вам предстоит поплавать. Это происшествие случилось лет 10 тому назад, во время шлепанья на быстром, бригантине в 60 тонн, между Бостоном и Джемстоуном. На юг я таскал лесной материал, звериные шкуры и меха, а на север — табак и патоку. Однажды ночью при довольно сильном южном ветре суденышко налетело на риф в милях в 2 к востоку от мыса Май и пробило такую дыру на дне, словно нас посадили на колокольню вон одной из этих гонфлерских церквей, и пошло ко дну. «Хорошо. На следующее утро я барахтался в волнах в виду земли, держась за обломок реи и не видя кругом ни товарищей, ни следов бедняжки-бригантины. Я не особенно прозяб, ибо стояла еще ранняя осень, и я имел возможность высовываться из воды на 3/4 туловища. Но меня разбирали голод и жажда. Я чувствовал себя разбитым. Подтянул я потуже пояс, запел гимн и стал оглядываться вокруг. Не увижу ли чего-нибудь? Ну и увидел. Нечто не особенно радостное. В шагах 5 от меня показалось громадное чудовище величиной почти 100 обломок реи, на котором я держался. Что говорить, очень приятно болтать ногами в воде, когда такая гадина готова вцепиться тебе в пятки. «Мондью!» — вскрикнул Докатина. «И акула не сожрала вас!» Глазки Фрайма Сэвиджа заблестели при этом воспоминании. «Я сам ее съел!» — воскликнул он. «Что?» — изумился Амос Грин. «Истинный факт! У меня в кармане оказался складень, вот такой, как этот. И я все время брыкался ногой, силясь отогнать чудище, пока не отпилил от реи здоровый кусок. Потом я преспокойно его выстругал и заострил с обеих сторон, как учил меня когда-то один негр в Делавере. Потом я стал поджидать проклятую акулу, прекратив брыкаться. Она налетела на меня, как коршун на цыпленка». Только рыба повернулась брюхом вверх, чтобы схватить жертву, я, всунув левую руку с деревом прямо в ее широко раскрытую пасть, ножом принялся угощать ее под жабры. Акула пробовала было вырваться, но я держался крепко, хотя она и нырнула со мной так глубоко, что я мысленно прочел уже свою отходную. Я почти задохся, когда, наконец, мы выплыли на поверхность, но рыба плыла уже брюхом кверху. А на теле у нее красовалось этак дыр 20. Тут я добрался кое-как до своей реи, а так как проплыл под водой сажен 50, то потерял сознание. Потом? Когда я очнулся, кругом все было тихо, а около меня колыхалась на легкой зыбе мертвая акула. Я подплыл к ней на моей рее, отмотал несколько ярдов оснастки, сделал из нее мертвую петлю и набросил ее на хвост акулы, другим концом веревки привязав к рее так, чтобы ее не могло унести. Потом я принялся за дело и в продолжении недели сглодал ее вплоть до спинного хребта. Пил я дождевую воду, собираемую в куртку, и когда меня подобрала Грейси из Глочестера, я был, слава Создателю, так толст, что с трудом мог взобраться на борт. Вот, мой милый, что хотел сказать Эфраим Сэвидж, упомянув, что его не так-то легко напугать. Пока моряк-пуританин делился своими воспоминаниями, глаза его настойчиво перебегали с неба на хлопавшие паруса. Ветер налетал перемежающимися короткими порывами, и паруса то надувались, то болтались, как тряпки. Однако по небу все же быстро проносились барашки. В них-то и вперил взор капитан с видом человека, занятого разрешением серьезной задачи. Корабль проходил теперь мимо Гонфлера на расстоянии полумили от города. Там у берега толпилась масса барок и бригов, а целая флотилия рыбачьих лодок с темными парусами входила в гавань. Но все было тихо на извилистой набережной и в расположенном в виде полумесяца укреплении, над которым развивался белый флаг с золотыми лилиями. По мере того, как ветер свежел, корабль удалялся все быстрее и быстрее, и Декатина склонен был считать свои подозрения неосновательными, когда вдруг в одно мгновение они снова назойливо обступили его с еще большей силой. Из-за мола вылетела большая темная лодка с 10 парами весел, поднимавшихся с бортов. Корма пенила воду, а нос рассекал воду. Изящный белый флаг спускался с кормы, и солнце играло на тяжелой медной коронаде. Лодка была набита людьми, вооруженными с ног до головы, судя по металлическому блеску в одеждах. Капитан взглянул в подзорную трубу и свистнул. Потом он снова посмотрел на облака. 30 человек, — проговорил он. и делают по три узла на наших два. Отправляйтесь-ка вниз, сударь, а не то ваш голубой мундир навлечет на нас беду. Господь воззрит на сынов своих, если только они воздержатся от безумия. Откройте-ка люк, Томлинсон. Так, где Джим Стюарт и Гиран Джефферсон? Пусть они станут у люка и по моему свистку захлопнут его. Бакборд! Бакборд! Держи сильнее! А вы, Амос и Томлинсон, идите-ка сюда. Я сообщу вам пару словечек. Все трое стали совещаться, стоя на юте и наблюдая за погоней. Без сомнения, ветер крепчал. Он с силой дул им в спину, но все же не столь достаточный, чтобы корабль мог уйти от преследовавшей лодки, уже быстро его настигавшей. Они различали теперь уже лица сидевших на корме солдат и огонь зажженного фитиля коронады в руке пушкаря. «Эй!» — властно крикнул офицер на превосходном английском языке. «Поверните, или мы откроем огонь!» «Кто вы? И чего вам нужно?» — спросил Эфраим Савидж зычным голосом, докатившимся, вероятно, до самого берега. «Мы посланы от имени короля за некими гугенотами из Парижа, севшими на ваш корабль в Руане». «Бросай рею назад и стоп!» — скомандовал капитан. «Опусти фалрен и гляди в оба! Так, вот мы и готовы для встречи!» Рея описала полукруг, и корабль остановился, покачиваясь на волнах. Лодка пролетела вдоль него с медной коронадой, наведенной на бригантину. Отряд солдат держал ружья наготове, собираясь открыть огонь по первой команде. Они усмехнулись и пожали в недоумении плечами, увидев на корме своих неприятелей, трех безоружных людей. Офицер, молодой энергичный человек с усами, торчавшими по кошачьи, в одно мгновение очутился на палубе корабля со шпагой наголо. «Идите сюда, вы двое!» — скомандовал он. «Сержант, стойте здесь, у фалрепа! Бросьте веревку вверх, ее можно привязать к этой стойке! Не дремать там внизу и быть готовыми открыть огонь! Вы пойдете со мной, капрал Лемуан! Кто капитан этого корабля?» «Я, сударь!» — смиренно ответил Эфраим Савидж. «У вас с собой трое гугенотов?» «Эге! Да разве они заражены ересью? Я видел, что голубчикам очень-таки хотелось уехать, но раз они заплатили за проезд, какое мне дело до их веры?» «Старик, его дочь и молодой человек ваших лет в какой-то ливрее. В мундире, сударь, в мундире Королевской гвардии. Это те самые, которых я разыскиваю». «Вы хотите забрать их?» «Непременно». «Бедные люди, жалковато». «Мне самому жаль, но раз отдан приказ, нечего разговаривать». «Совершенно верно. Ну, старик спит на своей койке, девушка внизу в каюте, а тот дрыхнет в трюме, куда нам пришлось поместить его за неимением свободного места. А вы не побоитесь сделать это один? Правда, он безоружен, но малый рослый. Не крикнуть ли вам с лодки человек 20?» Офицер и сам подумывал об этом, но замечание капитана ударило по самолюбию. «Пойдемте со мной, капрал», — проговорил он. «По вашим словам, надо спуститься по этой лестнице». «Да, здесь, а потом прямо. Он лежит между двух тюков сукна». Эфраим Савич взглянул вверх, и улыбка подернула уголки его строгого рта. Теперь ветер свистел в снастях, и мачтовые штанги гудели, как струны арфы. Амос Грин стоял в небрежной позе рядом с французским сержантом у конца веревочной лестницы, а шкипер Томлинсон у борта, держа в руках шайку воды и обмениваясь замечаниями на плохом французском языке с командой лодки, находившейся рядом. Офицер медленно спустился по лестнице в трюм. Капрал последовал за ним, и грудь его была наравне с палубой, когда офицер находился уже внизу. Может быть, что-нибудь в выражении лица Эфраима Савиджа надоумило молодого офицера или на него повлиял окружавший мрак, но как бы то ни было, внезапное подозрение промелькнуло в его голове. «Назад, капрал!» — крикнул он. «Я думаю, вам лучше находиться на палубе». «А, по-моему, в трюме, друг мой!» — воскликнул пуританин, по жесту офицера, понявший смысл его слов. Примерившись, он ударил капрала ногой в грудь так, что тот полетел вместе с лестницей вниз на офицера. Капитан свистнул, и в то же мгновение люк захлопнулся, и его поспешно закрепили по обе стороны железными болтами. На шум этот обернулся сержант, но Амос Грин, карауливший это движение, обхватил солдата руками и выбросил за борт в море. В одно мгновение перерубили соединительную веревку, передняя рея со скрипом заняла свое прежнее положение, а вылитая из шайки соленая вода окатила пушкаря с коронадой, затушив фитиль и подмочив порох. Град пуль засвистел в воздухе, забарабанил по обшивке, но корабль уже качался на коротких волнах, представляя неустойчивую мишень. Растерявшийся пушкарь словно безумный возился с подмоченными фитилем и зарядом. Лодка замешкалась, бригантина же летела на всех парусах. «Паф!» — раздался, наконец, выстрел коронады, и пять маленьких дырочек в гроте показали, что заряд попал слишком высоко. Второй выстрел не оставил никаких следов, а при третьем корабль был уже вне досягаемости пушки. Через полчаса от гонфлерской сторожевой лодки осталось только темное пятно на горизонте с золотой искоркой с краю. Низкие берега все более расступались, синяя полоса воды впереди расширялась, дым, подымавшийся над гавром, казался небольшим облаком на северном горизонте, а капитан Эфраим Савидж расхаживал по палубе корабля со своим обычным суровым выражением лица, но в его серых глазах сверкали насмешливые огоньки.